как первый председатель Оргбюро по подготовке конференции, потом его сменил профессор Савич, и один из основных докладчиков, Арсеньев мог поздравить и себя, и коллег с успехом. Конференция была представительной, ее рекомендации – ценными. Все три его доклада – колонизационные перспективы Дальнего Востока, естественно-исторические факторы колонизации Дальнего Востока и население Дальнего Востока как производительный фактор – вызвали резонанс, как и статьи «Гижигинский промысловый район» и «Пути от Хабаровска на Советскую гавань», опубликованные им в журнале «Экономическая жизнь Дальнего Востока» в 25 году, номера 5, 6, 11. Вскоре должны были выйти из печати книга «В дебрях Уссурийского края», сокращенный вариант книг по Уссурийскому краю и Дерсу-Узала, и брошюра «Лесные люди, удыхейцы», своего рода краткое изложение будущего капитального труда «Страна УДХ». Манила Владимира Клавдевича незавершенная рукопись «В горах Сихоты-Алиня», но ее в очередной раз пришлось отложить в сторону. Путешественнику предстояла экспедиция в Анюйский район. Целых три месяца, июль, август, сентябрь, провел Арсеньев в девственной тайге. Его сопровождали проводник удыгеец Сунца Гианка, небольшая группа специалистов, почвовед, ботаник, лесовод, препаратор и двое рабочих. Сначала экспедиция, разделившись на два отряда, обследовали долины рек Немту и Мухена, затем, вернувшись в поселок Маяк, вышла к устью реки Пехцы. С Пехцы исследователи на лодках перешли к устью реки Анюя и поднялись вверх по течению до его притока Тормосунь. 11 сентября экспедиция двинулась вниз по реке. Белое пятно, которым еще недавно считался этот богатейший район, было ликвидировано. Но блестяще написанный Арсеньевым географический очерк «Анюйский район», содержащий уникальные сведения о поверхности, почвах, орошении, климате, растительности и животном мире бассейнов рек Анюя, Немту, Мухена и Пехцы, к сожалению, увидел свет лишь в 1949 году, когда в Хабаровске стал выходить сборник «Вопросы географии». До того времени рукопись благополучно покоилась в архиве Хабаровской краевой плановой комиссии, куда, видимо, перекочевала из архива Дальневосточного переселенческого управления. И все же главная ценность этого забытого труда Арсеньева в постановке вопроса о создании Анюйского заповедника. Предвидя массированное вторжение лесной промышленности в Амурскую тайгу и не питая иллюзий в отношении экологической культуры красных директоров, путешественник заблаговременно пытался оградить нетронутую природу от варварского разграбления и поругания. Уже неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы долину Анюя, весь водораздел между Хором и реками, текущими в Амур, между Хабаровском и Троицким, а равно и все верхнее течение Хора, сделать заповедником, писал Владимир Клавдевич. Действительно, в этих местах сохранились в нетронутом виде первобытные девственные леса, населенные множеством диких зверей. Верховья рек Анюя и Хора заключает в себе 50% нереста лососевых рыб всего Амурского района. Такой заповедный дальневосточный парк надо иметь как неприкосновенный капитал, на процент из которого будет жить то русское население, которое осядет с ним по соседству. Увы, этот призыв не был услышан ни в 20-е, ни в 30-е, ни в 50-е, и 60-е годы. В последний раз с предложением о создании в верховьях Анюя заповедника Арсеньев обращался в Государственный комитет по охране природы 19 апреля 1929 года. С кончиной путешественника 4 сентября 1930 года канула в лету и эта его прекрасная идея.